За чашкой кофе я спросил: «Скажи мне, Элен, после стольких лет, которые ты провела здесь, что заставило тебя повернуть обратно, то есть подружиться с такой свиньей, как Собел?» Она поднялась, налила себе еще чашку кофе и только потом ответила: «Даже не знаю, как тебе это объяснить. Если не хочешь, ты можешь мне этого не говорить. Это совсем не то, о чем ты думаешь. Послушай, Элен, я никогда не лез в твои дела и не намерен этого делать и впредь. 20 лет мы не виделись с тобой, твоя прошлая жизнь принадлежит только тебе. Единственное, что меня интересует, так это будущее, поэтому расскажешь ли ты мне о своем прошлом или нет, это безразлично». Элен улыбнулась, ее глаза засветились благодарностью. «Ты мне нравишься, Дип, но, повторяю, не было ничего подобного, о чем ты думаешь». Я пожал плечами и сделал пару глотков. Элен после минутного раздумья сказала: «Мне не хотелось бы выглядеть перед тобой глупо». Я молчал, выжидая. «Месть — довольно интересная вещь. Ты прибыл сюда, чтобы застрелить убийцу твоего друга. Это цель твоего крестового похода. Рок имел свою цель. Вообразив себя совестью города, он, не боясь никого и ничего, ожесточенно борется со всем, что ненавидит. С трущобами, с нищетой, с преступлением. А я? Я тоже вела свой крестовый поход. Я тоже испытывала чувство мести. Так, я весь внимание. Теперь все это кажется немного нереальным. Бетти Ли и я были такими же друзьями, как ты с Беннетом. Мы были очень близки с ней и вместе переживали все горести и радости. К несчастью, перед Бетти встали такие проблемы, решить которые она смогла только одним путем. С каждым днем она падала все ниже и ниже, катилась еще ниже и попала к Беннету. Но Беннет был выдающимся человеком, перебил я ее. Да, но только не в отношении женщин. Всех женщин, которых он знал, он только покупал. Эту сторону его жизни я знаю мало, вернее, совсем не знаю. Так вот, Беннет приучил ее к героину. А за распространение этого наркотика она получала некоторое вознаграждение, частично деньгами, частично героином. Она стала рабой Беннета и героина. Беннет крепко держал ее на крючке до тех пор, пока она не взобралась на крышу и не прыгнула оттуда на асфальт. Печально. Только не для нее. Смерть была для нее освобождением, но для меня... Меня это потрясло. Я не находила себе места. В конце концов, я почувствовала непреодолимое желание избавить людей, таких как Бетти и Тилли Ли, от лени Собела и Беннета. И я решила делать для этого все, что было в моих силах. Я позволила Собелу ухаживать за собой, и всю выгоду от дружбы с этим выродком стремилась использовать для влияния на ход событий в клубе. Например, много было разных случаев. Одному очень хорошему человеку грозило выселение и лишение имущества со стороны одного бессовестного лендлорда. Одного слова особо оказалось достаточным, чтобы этого человека оставили в покое. Было много и других парней, попавших в беду, и некоторым из них мне удалось помочь через Собела. Твой крестовый поход, Элен, ставил перед собой явно благородные цели. Это было только началом. В действительности, повторяю, меня интересовал только Беннет. Именно он был виновен в смерти Бетти. В то время я думала, что как раз Собел сможет послужить оружием моей мести, и всячески выискивала возможности их столкнуть и подсказать Собелу мысль об уничтожении Беннета. Но вскоре я вынуждена была убедиться в нереальности моего замысла. Малейшие намеки на какое-то выступление или противодействие Беннету Собел решительно отвергал. Кроме же Собела, никого другого подходящего для нанесения удара Беннету не было. После паузы она добавила: «Собел очень вежливо, но твердо порекомендовал мне навсегда держаться подальше от Беннета». «И к тебе все это время Собел относился хорошо? Он был влюблен в меня, представляю».